Большое. Вот на этой ноте давайте мы уйдем на перерыв, отдохнем. Во втором отделении я буду петь и то, что хочу сам, и то, что, может быть, захотите вы. Вот. Но учитывая того, что при всем своем при желании я не смогу спеть вам все 200 там, с хвостиком песен, которые я написал, а про стихи я уже не говорю, и Веста не сможет вам спеть весь свой репертуар. Вот там наши диски, в том числе один мой диск, который я вот прямо перед отъездом издал. Это MP3, в нем вообще все мои диски и много чего другого еще. Перерыв и включаем свет.